— воскликнула госпожа Ван. «У твоего брата есть одна очень интересная вещь, которую он хочет тебе подарить», — заметила как бы, между прочим, Дай Юй, обращаясь к Сян Юнь. «Какая?» — заинтересовалась-то. «Ты ей не верь!» — с улыбкой воскликнул Бао Юй. «Мы с тобой не виделись всего несколько дней. Как ты подросла?» «Как поживает Си Жень?» — спросила Сян Юнь. «Хорошо», — ответил Бао Юй. «Спасибо, что ты о ней вспомнила». «У меня для нее кое-что есть», — продолжала Сян Юнь, вытаскивая завязанный в узелок платочек. «Что?» — спросил Бао Юй. «Лучше б ты привезла ей пару резных колец из камня с красными прожилками, какие ты недавно присылала». «А это что?» — улыбнулась Сян Юнь. Она развязала узелок, и в нем оказалось 4 точно такие же кольца, о которых говорил Бао Юй. «Вы поглядите на нее!» — воскликнула Дай Юй. «Ведь ты же только 3-го дня присылала нам подарки. Разве не было бы меньше хлопот с тем же самым слугой прислать эти кольца и для Си Жень? Зачем понадобилось привозить их самой? Я уже было подумала, что у тебя здесь какое-то чудо, а оказывается, это кольца. Ну и глупая же ты». «Сама глупая», — с улыбкой возразила Сян Юнь. «Послушайте, как было дело, и судите, кто из нас глуп. По одному взгляду на подарки, которые я прислала, можно было понять, что они предназначаются для барышень. А если бы я вздумала посылать с тем же слугой и эти кольца, мне нужно было бы объяснять ему, что это для такой-то девушки, а это для такой-то. Если бы посыльный оказался понятливым, еще ничего, но он был глуп и мог все перепутать. У меня не было возможности послать девушку. Как же я могла мальчишке сообщить имена девочек? Вот я и привезла сама. Что тут непонятного?» С этими словами она разложила кольца и добавила. «Это для Си Жень. Это для Юань Ян. Это для Цзин Чуань. А это для Пин Эр. Всего 4 имени. Но мальчик-слуга не смог бы точно их запомнить». «Теперь действительно ясно», — воскликнули все, рассмеявшись. «Ловко она умеет говорить», — улыбнулся Бао Юй. «В этом никому не уступит». «Если бы она не умела так ловко говорить, разве она была бы достойна носить золотого целиня?» — с усмешкой обронила Дай Юй, встала и покинула комнату. Никто не обратил внимания на ее слова, кроме Бао Чай, которая, прикрыв рукой рот, незаметно улыбнулась. Бао Юй уже начал раскаиваться, что опять сказал не то, что следовало, но, поглядев на Бао Чай, сам невольно улыбнулся. Бао Чай, заметив, что Бао Юй смеется, встала и отправилась к Дай Юй поболтать. В это время матушка Дзя сказала Сян Юнь: «Выпей чаю, отдохни, а потом навестишь своих заловок. В саду сейчас прохладно, можешь погулять там с сестрами». Сян Юнь кивнула, завернула в платок 3 кольца, немного отдохнула и собралась пойти навестить Фэн Цзя. Мамки и девушки-служанки толпой последовали за ней. Сян Юнь зашла к Фэн Цзя, поболтала с ней, затем отправилась в сад роскошных зрелищ. Здесь она побывала у Ли Вань, после чего направилась во двор наслаждения розами искать Си Жень. «Можете за мной не ходить», — обернувшись на ходу, сказала она служанкам. «Лучше навестите своих родственников. Со мной останется только Цуй Люй». Служанки повиновались ей и разбрелись кто куда. Одни пошли повидаться со своими заловками, другие поболтать с невестками. Сян Юнь и Цуй Люй остались вдвоем. «Почему не распустился этот лотос?» — вдруг удивленно спросила Цуй Люй. «Время не пришло», — ответила Сян Юнь. «Он точно такой же махровый, как у нас дома в пруду», — продолжала Цуй Люй. «Наши лотосы лучше этих», — возразила Сян Юнь. «Вон там, на той стороне, у них растет гранатовое дерево», — промолвила Цуй Люй. «Ветви его расходятся вширь 4 или 5 слоями. И со стороны оно напоминает многоэтажную пагоду. Такие высокие гранатовые деревья встречаются редко.